Глава вторая. В понедельник утром Киара подкрадывается босиком к окну в спальне и осторожно отодвигает жалюзи. Джипа нет на месте. Значит, Райан уже уехал на работу. Наверное, паркуется рядом с Сент-Стивенс-Грин и идет пешком к Министерству государственных расходов и реформ на Мэрион-сквер. Его не будет дома как минимум до 5:30. Киара ждет волны облегчения, но ничего подобного не происходит. Вместо этого снова и снова возвращаются картины того, что случилось, когда она, наконец, легла спать. «Хватит», — шепчет голос у нее в голове. «Так нельзя жить. Это не по-человечески. С меня хватит». Эта мысль придает Киаре сил. Она мгновенно выдвигает ящик прикроватной тумбочки, нашаривает рукой гладкие обложки паспортов. «Мам!» В дверном проеме в пижаме с единорогами стоит София и чешет попу. «Что у нас на завтрак?» Пойманная с поличным, Киара сует паспорта в первую попавшуюся плечевую сумку и натягивает улыбку. «Как насчет каши?» «Разумеется, она не сможет снова уйти. Это исключено. Нужно заняться делом, задвинуть подальше эти предательские мысли. Стирка. Сейчас она загрузит стирку». Киара несет на первый этаж корзину с грязным бельем, отделяет белое от цветного, выбирает режим быстрой стирки. Проснулась Элла, зовет ее подойти. Процесс одевания затягивается. Элла настаивает. «Я сама!» Когда Киаре удается спустить девочек на кухню, машина почти достирала партию белья. Пока они едят кашу, она вынимает стирку из барабана. Завтракать не хочется, может быть, позже. Тошноты нет, только полное отсутствие аппетита. Глубоко внутри она знает причину. Потому, о чем Киара пишет в сообщениях, ее сестра Шинейд тоже догадалась. «Тогда ты узнаешь наверняка. Сразу позвони мне, ок?» «Цыл-цыл». Киара открывает стеклянную дверь террасы и выходит в утренний сад. Погода сегодня ясная. В развешивании белья есть что-то успокаивающее. Леггинсы за штанины, платье за подол, аромат кондиционера для белья, тяжесть влажной одежды возвращают ее в детство, в летние дни в Шеффилде. Она вспоминает, как носилась за Шинейд по небольшой лужайке, подныривала под колышущиеся на ветру квадраты только что постиранных простыней. Хватит. Она развешивает белье, а это слово продолжает звучать в ушах, как тихий шепот, едва различимый в рутинном течении домашних дел. «Забудь! Какая глупая идея!» После завтрака Киара отводит дочерей в детский сад. По дороге девочки останавливаются, чтобы поздороваться с кошкой, которую они окрестили Мяули. Та петляет у них между ног, а потом кокетливо вспрыгивает на стену. Когда они втроем добираются до веселых дней, Мэри только открывает ворота, приветствуя малышей, которые медленно заходят во двор с рюкзачками на спине. Киара в последний момент выхватывает у Эллы из подмышки прыгуна. «Подожди-ка, крошка, помнишь, что сказала Мэрит? Прыгуну в садик нельзя. Мама последит за ним». Элла хмурится, но Софи тянет сестру за рукав, и девочки уходят следом за всеми. Началась вторая Эллина неделя в саду. До сентября она и не должна была сюда ходить, но слишком уж хочет быть во всем похожей на Софи. Киара идет обратно к дому, садится в свою микро и почему-то сажает прыгуна в плечевую сумку, что лежит на пассажирском сиденье. «Как будто ты сможешь мне чем-то помочь». Можно было бы пойти в местную аптеку Хикки Фармаси, но в Гласновине у Райана много знакомых. По закону подлости она точно столкнется с кем-нибудь из его коллег по министерству, соседей или прихожан его церкви. Поэтому она решает ехать в торговый центр Бланчардстаун, там покупает тест на беременность и ныряет в кабинку туалета. Две фиолетовые полоски. Присев на закрытую крышку унитаза, Киара издает гортанный звук, что-то среднее между смехом и рыданием. Прячет лицо в ладонях, закапывается пальцами в волосы и начинает плакать. Потом она отматывает немного тонкой туалетной бумаги, вытирает лицо, высмаркивается и разблокирует телефон. Шинейд отвечает со второго гудка. Две полоски? Киара молчит. Так я и знала. Черт, я знала, что так будет. И маме сказала. Говорю, погоди, скоро сама увидишь. Спорим на любые деньги, что Киара снова беременна. Я по твоим сообщениям все поняла. Вечно устала, от еды воротит. Погоди, Шинейд, ты что, сказала маме? Да боже мой, Киара, мама и сама бы все почувствовала. Она же у нас телепатка. А ты где? В третьей кабинке справа. Черт, Киара! Сестра вздыхает, и Киара видит в воображении этот образ. Шинейд стоит в медицинском халате, руки в боки, деловая, как будто ее младшая сестренка, одна из пациенток педиатрического отделения. Так, слушай, все будет хорошо. Ты испытала шок, нужно закинуться сахаром. Бери-ка чашку чего-нибудь теплого, булочку, и потом перезвони. Чужие инструкции так успокаивают, снимают груз принятия решений. Снова почувствовав твердость в ногах, Киара выходит из туалета в широкое пространство торгового центра. В сумке все это время сидел прыгун, и она вдруг обнаруживает, что достала его и прижимает к груди. Чтобы немного развеяться, она заходит в книжный «Изенс» и берет с полки новую книжку из серии про мистера Мэна. Домик мистера Перевертыша — самый перевертышный домик в мире. Потом она пробегается по H&M, берет пару футболок, но, нахмурившись, кладет обратно. Кого ты пытаешься обмануть? Она покупает чай и маффин с черникой. Я беременна. Конечно, еще одна девочка. Кажется, ей на роду написано «рожать девочек». Есть у Шинейд такая фраза. «Те, кто любит поспать, в моей семье не рождаются. Не мой конек». Когда Шинейд отвечает на телефон во второй раз, один из Киариных племянников вопит на заднем плане. «Нет, нет, нет, нет!» Это трехлетний Рори, видимо, еще на больничном с ветрянкой. Джои и Нейтан, наверное, сейчас в школе. Она представляет их на террасе дома с крутой лестницей в Шеффилде. Дома, так похожего на тот, в котором она выросла. Шинейд пытается перекричать всю эту суету. «Стало чуть полегче, сестренка. «Да, я в порядке, просто немного в шоке». «Это всегда шок, дорогая. Когда ты собираешься рассказать гадёнышу, с которым живешь? «Рори, а ну перестань немедленно, сию же минуту!» «Минутку, Киара». Киара невольно съеживается от слов сестры. Первая реакция — броситься на защиту Райана. Взять обратно слова, которые она писала Шинейд, сидя на корточках в детской накануне ночью. От стыда покалывает кожа. Он все еще ее муж. Любовь упрямая, как устрица на камне. «Извини», — снова зазвучал в трубке голос Шинейд. «Рори — маленький паразит. Сколько можно повторять, что нельзя жрать пластилин? Господи!» вздыхает она. «Так когда ты скажешь ему про еще одного ребенка?» Его каменное лицо. Нельзя сказать, что он плохо реагировал на новости о предыдущих беременностях. Ее смутило как раз отсутствие реакции. Это ранило сильнее всего. Именно поэтому ей так хотелось тогда обнять его и поцеловать в щеку, несмотря на то, что он отворачивался. «Разве ты не рад? Совсем не рад?» Она не выдержит еще одной беременности. В голове захлопнулась дверь. Подведена ясная и четкая черта. Каждой косточкой, каждой мышцей тела Киара помнила те месяцы, когда проблематичным казалось даже доносить дитя до положенного срока. По ощущениям, она словно тайком проносила их в безопасное укрытие. Защищала живот щитом, умоляла. Месяцы беременности были единственным отрезком времени, когда она открыто умоляла его проявить снисходительность. Та поездка домой из роддома с новорожденной Эллой, когда они остановились на светофоре, она до сих пор как наяву видит тот пешеходный переход на северной окружной дороге, когда она всерьез подумывала выпрыгнуть из машины. Настолько невыносим был поток его слов. Она игнорирует вопрос Шинейд, снова переводя разговор на пластилин, плей-до и его съедобность. «Он же и правда похож на еду, правда?» — говорит Шинейд. «Прямо так и манит. Пицца из плейдо, булочки из плейдо. Мать моя женщина, какой идиот вообще его придумал?» У сестры смешанный акцент жителей Шеффилда и Дерри, такой же, как у Киары. Мягкие йоркширские, гласные в маминых ирландских словечках. Постепенно они переходят на обсуждение деталей лего, которыми легко подавиться, дупла, о которые все то и дело спотыкаются, программы танца со звездами, калорий и приучения к горшку. Но Шинейд такая же, как их мать, своего не упустит. Разумеется, она заметила, что Киара увиливает от ответа, но достаточно хорошо знает свою сестру, чтобы слишком не давить. Киаре нравится думать, что Шинейд каким-то образом чувствует ее решение, что она в процессе, что осадок отстаивается, затвердевает. По дороге в веселые дни Киара не сомневается, что заберет детей, вернется домой, соберет вещи и уйдет. Но, вернувшись домой, Элла и Софи тут же решают, что хотят покататься с горки в саду. Киара беспомощно идет за ними, захватывая по дороге ланчбоксы, оставленные в прихожей, и выбрасывая бутербродные корочки в мусорное ведро. И снова ритм повседневности несет ее вперед. На улице слышно гудение газонокосилки. Соседские дети прыгают на батуте, выдувают мыльные пузыри. Софи выносит на улицу коробку из-под обуви, полную динозавров, и спускает их по очереди с пластмассовой горки. Киара расстилает на траве подаренный мамой плед, и Элла плюхается на зеленую клетчатую ткань и начинает кататься по ней, болтая с прыгуном. Такие моменты, как дар. «Посмотри», — думает Киара, — «совсем не обязательно никуда уходить. Ты преувеличиваешь». «Правильно», — Райан говорит, — «не обязательно уходить. Не нужно заставлять дочек через такое проходить. Все же в порядке». Наполненная внезапно нахлынувшей энергией, Киара берет в руки полотенце, которое оставила на кухонном подоконнике еще на прошлой неделе. Пора разобраться с чертополохом на лужайке. Она просила Райана выдернуть его, но в ответ получила только обвинение, мол, она относится к нему как к мужу на час. И после этого Райан не разговаривал с ней несколько дней. Как упоительно хрустят корни, когда она втыкает лопату в землю. В начале пятого дверь на террасу внезапно распахивается. Киара потеряла счет времени, сидя на пледе и напевая Элли песенки. Райан выходит в сад, и день переворачивается с ног на голову. Киара вскакивает, словно ее пронзил электрический разряд. «Ты сегодня раньше?» Он подходит ближе, обнимает ее сзади, дышит в ухо, блуждая руками по ее телу. «Вчера ночью было классно. Глубокой ночью, когда мутится сознание, а комната погружена в кромешную тьму, Киару не раз будили его руки, вес тела, наваливающегося сверху. Щеки Киары вспыхивают, голос звучит нетвёрдо. «Райан, дети же?» «Перестань, они даже не смотрят». Девочки затихли. Киара пытается выпутаться из его тесных объятий без громких сцен. «Я не слышу собственных мыслей». Весь ее внутренний монолог стерт, заменен его голосом. В ее голове — голос Райана. Ленивая, эгоистка, жестокая, бессердечная. Он разворачивает ее к себе и смотрит в глаза с насмешкой. «Что вообще с тобой такое? Господи, улыбнись хотя бы!» Он разжимает объятия. «Я в душ. А ты? Собираешься готовить ужин?» Дверь террасы захлопывается за ним, и Киара понимает, что дрожит. Снова это чувство глубоко в груди. Громче, чем обычно. Хватит. Нужно было сбежать сегодня утром, пока он был на работе. Почему она не слушается собственную интуицию? Нужно подождать до завтра. Но что-то внутри нее лопнуло. Сломалось. Еще одну ночь она не вынесет. Надо схватиться за эту ясность, пока снова не опустился туман, пока он снова не вышел из дома с улыбочкой на губах, и она в очередной раз не убедила себя, что все это ей привиделось. Белье трепещет на веревке. Несколько футболок, штанишек, трусов и носков. Хватит на целых несколько дней. Сколько Райан пробудет в ванной? Минут 10-15? Ключи от машины и кошелек лежат в плечевой сумке, которую она оставила на кухонном столе. Там же с утра хранятся паспорта, а еще деньги на гидрокостюмы, скрученные рулончиком десятки и двадцатки, которые она засунула в подгузник. Там он точно не подумал бы искать. Одежда, паспорта, деньги. Я могу уйти. От одной мысли голова идет кругом, да так сильно, что Киара вытягивает вперед руку и ради сохранения равновесия дотрагивается до стены дома. Волосы встают дыбом на руках. Над соседской лужайкой, как в замедленной съемке, поднимаются мыльные пузыри. До Киары начинают долетать голоса дочерей. Софи дует на одуванчик в золотистом послеобеденном солнце и считает: раз, два, 17. Элла лежит на животике, прихлопывает ладошкой пролетающие семена. День клонится к вечеру, скоро ужин. В холодных темно-синих тенях вдоль садовой стены розовые маргаритки, нахохлившись, готовятся к ночи. Киара медленно приоткрывает дверь на террасу и прислушивается. Уловив шум воды из душевой на втором этаже, она бежит на кухню, хватает со стола сумку. Выскочив в сад, она начинает срывать с веревки одежду, свои пижамные штаны, белый кружевной топ, тот, в котором провела день в Галуэе. Во время медового месяца. Острое, сладкое воспоминание. Из-за него одного она едва не передумывает. Детские футболки с экскаватором, с трактором, с единорогом. Некогда складывать прищепки. Они падают на землю, оставляя розово-фиолетовый след. Яркие стежки, сделанные вслепую на некошенном газоне. Она замирает с охапкой одежды в руках. Но, конечно же, она сейчас сложит эти ставшие жесткими на солнце футболки в аккуратную стопку и понесет их в дом. Так ведь? Естественно, зайдет на кухню и примется за свои обычные дела. Накроет стол, поставит разогреваться духовку, притворится, что все в порядке. Так? Киара сдергивает последнее, что осталось на веревке. Фиолетовый худи размер 3-4 года. Солнечный свет украдкой выскальзывает из сада, растягивая тени. Она шепчет: «Малышки, идите к маме. Нам пора». Элла встает первой, смешно отставив попку. Бежит, локти ходят взад вперед, как маленькие поршни. Тащит прыгуна за ухо. Софи тоже несется к ней через лужайку, подняв высоко над землей своего птеродактиля. «А куда мы, мамочка?» «Нас ждет секретное приключение», — шепчет Киара, выдавливая из себя улыбку. Она поднимает с земли плед, делает из него узелок для высохшего белья. Зарядное устройство. «А нет, в машине есть запасное. Рюкзачки? Нет, на это нет времени». Она поторапливает дочек, подталкивает в спину. «Тихонечко. Идем вперед. Топ-топ-топ». По боковой тропинке на дорогу, через дорогу там под боярышником припаркована ее машина. В кривых шишковатых ветках вот-вот раскроются розовые бутоны. «Прыгаем в свои кресла, девчушки. Вот так». У Киары дрожат руки, когда она пристегивает сначала Софи, потом Эллу. С тройной застёжкой на кресле Эллы она возится, то и дело бросая взгляд на дом, как будто боится, что он сейчас взлетит на воздух.